«Будет сделано», — ударил кулаком в грудь мой личный палач. «Инквизиторы вышли на меня, и так просто не отстанут, а это значит, надо собирать информацию. Если бы я знал раньше о существовании еще одной стихии света, то подготовился получше. Почему об этом нет информации, только предстоит узнать, но в следующий раз я сам стану охотником». «Говоришь, детей со всей империи работорговцы на юг свозили в султанат. Зачем Альбиону усиливать одаренными чужого союзника? Надо императору и совету великих кланов об этом сообщить. Требуется совместное решение». Глава тайной канцелярии генерал Томилин совершенно не выглядел встревоженным сообщением о том, что из империи каждый год вывозит большое количество детей, способных в будущем стать владеющими. «Кланам есть какое-то дело до детей простых смертных?» — с усмешкой спросил Карпов. После допроса пленных Карпов начал на многие вещи смотреть по-другому. Не могла тайная канцелярия не обращать внимания на деятельность барона, тут не обошлось без предательства на высших уровнях. Да и проход наемников через границу теперь выглядел довольно странным. «Уж я постараюсь, чтобы великие кланы и император выслушали меня внимательно. От канцлера должна быть поддержка», — повысил голос генерал. «Они никак поделить великую княжну, и с ней трон, не могут. К тому же дети давно за пределами империи. Я же предлагаю другое решение. Игорь, мы за стабильность, ты понимаешь? Холмский действует как лесоруб, а здесь требуется хирургическое вмешательство. Империя – непростое государство со сложной системой противовесов в высших эшелонах власти. Он жив, потому что всем плевать на Тверь, когда делит трон и власть», – устало произнес Томилин. «А, может, империи требуется именно лесоруб, который расчистит лес от сухостоя перед сильной грозой, как бы он лес в пустое поле не превратил старый я. Да и тайная канцелярия прежде всего за стабильность. Менять всю структуру Подхолмского мы не будем», — генерал окончательно высказал свое мнение. «Простите, ваше превосходительство, вас купили или запугали?» — задал вопрос Игорь Владимирович, и сам же ответил. «Нет, первое невозможно, значит, второе, а я был о вас лучшего мнения. Честь имею». Стоило только Карпову выйти из кабинета, как генерал фыркнул и довольно улыбнулся. Через пару минут в кабинет зашли двое подтянутых офицеров тайной канцелярии. «Гена, Саша, что скажете по объекту? Полковник Карпов в последнее время совершает поездки по центральным отделениям. Надолго задержался в Новгороде, Брянске и Рязани», — отчитался один из офицеров. «Свободные города, без власти великих кланов. Следите за ним дальше и действуйте по ситуации. Полномочия у вас самые обширные. Свободны». Генерал Томилин еще долго смотрел задумчивым взглядом на герб империи, размышляя, правильно ли он поступил. Лорд Рассел тяжело опустился на мягкое кресло с золотыми подлокотниками. Выдержанный виски не радовал, как раньше. Архимаг сегодня на совете был в гневе и своей аурой чуть не раздавил опытных магистров. Подготовка к заключительному этапу двигалась слишком медленно и досталась всем участникам совета. Альбион – единственная страна, где трон правителя занимает одаренный высшего ранга силы. Мало, кто знает, какой ценой достается архимагу его могущество. Островное государство ранее гордилось самым большим количеством одаренных. Все изменилось после аномалий, не потерпев поражения в ходе войны, Альбион пострадал сильнее других. Дальние колонии с значительным экспедиционным корпусом были недоступны и отрезаны навсегда. Поэтому король был в скором времени смещен, и появился совет магистров во главе с архимагом. Есть лорды, магистры, которые обязаны выставить определенное количество одаренных с выделенных графств, а простых солдат набрать нетрудно. Кастовость во всей своей красе, как и во многих других странах. Каждый мечтает получить силу, и лишь немногим предоставляется шанс стать элитой. Но теперь все изменилось. Открытые знания по демонологии дадут преимущество Альбиону над другими странами. Недалек тот момент, когда враги почувствуют всю накопленную мощь. Врагов хватает. Франки – исконный враг. Крепкое государство на плодородных землях и удобных торговых путях. Охраняют сильнее, чем короля, свой главный секрет – совмещение двух стихий. Эффект не слишком большой, но даже небольшое количество энергии другой стихии может стать смертельным подарком для противника. Шпионы так и не смогли узнать, как получить вторую стихию. Германская империя стремится к экспансии, но сильные соседи не дают возможности для военных действий, поэтому полностью сконцентрировались на экономическом продвижении. Лучшие мастера артефактов в мире, и к тому же производят уникальные по своим характеристикам боевые доспехи. Пока нейтральная страна, но ударит по самому слабому, чтобы вырвать свой кусок. Королевство свеев традиционно сильны в боевой форме. Данное преимущество получают после воинских ритуалов, проводимых в самом детстве. В любой битве стараются перейти на ближнюю дистанцию. Ярлы не прочь ограбить в свободное время любого соседа, а дипломаты свеев под широкие улыбки разводят руками. Враг, причем явный, полностью контролирует северный торговый путь и засматривается на земли всех своих соседей, в том числе Альбиона. Орден занял обширные земли между Российской и Германской империями и простирается до Оттоманской империи на юге. Правит орденом глава церкви, выбираемый гроссмейстерами монашеских орденов, которые и являются основной военной силой. Обычные люди просто двуногий скот, скованный тысячей запретов. Сила света или веры – вот, что дает им преимущество над соседями. Самые сильные священники ордена могут на время наложить запрет на применение силы. Радует, что они редки и умирают, как обычные люди. Поговаривают про артефакты, но в подобный бред никто не верит. Оттаманская империя, здесь сильны позиции франков, но от предложения альбионцев по усилению они не отказались. Хороший боевой пес, который поможет сковать силы Российской империи при несговорчивости нового императора. Одаренные в этой стране с детства обучаются в закрытых пансионатах на службе у султана. Отличная дисциплина и огромная численность помогают сдерживать фанатиков ордена. Российская империя. Про эту страну невозможно говорить без эмоций. Именно Россия должна была стать тем инструментом, что снова возвысит Альбион, но в последнее время все пошло не по плану. Клан, который хотели поднять на вершину власти, вдруг резко потерял репутацию из-за человека-императора. Хотя еще недавно дипломаты и шпионы говорили, что император ничего не решает в стране. Сила Российской империи заключается в том, что одаренные соединяют в себе лучшие черты соседей, пусть и в ослабленном виде, а также могут творить невероятные вещи на собственной земле при наличии источников силы. Про великие кланы и говорить нечего. Сильнейший призыв магических существ обломал немало захватчиков, но есть и слабость. Внутренний конфликт, подогреваемый всеми заинтересованными в сдерживании империи странами. Остальные страны были далеки от Альбиона или не сильно влияли на политику, но все понимали, война неизбежна, и ужасы от прошлого появления аномалий понемногу сходят на нет. «Мой лорд, разрешите?» Молодой мастер осторожно приоткрыл дверь. Лорд Рассил давно отучил подчиненных ходить по пустякам, значит, вопрос срочный. «Проходи, Эдуард», — махнул рукой магистр. «Сегодня при привязке боевой особи неожиданно», — демон заговорил, — произнес с восхищением Эдуард. «Как заговорил?» — вскочил лорд. «Считалось, что вызываемые демоны имеют ограниченный разум для выполнения приказов, и не имеют права называться разумными, а более сильные существа пока недоступны одаренным», — спрашивал о Мортимере и его убийце. Особенно его интересовал последний. «За любую информацию о нем готов платить бесплатными вызовами», — быстро заговорил мастер. «Потеря барона Мортимера, который курировал операцию по усилению Оттоманской империи, сильно ударила по позициям лорда Рассела в Совете Магистров и вызывало много вопросов по личности боярича Холмского, раз им интересуются демоны. Эдуард, ты отправляешься в Российскую империю в наше посольство и будешь делать, что прикажет этот демон. Операции приоритет, дополнительно я направлю с тобой сопроводительное письмо, которое подтвердит полномочия. Постарайся установить с демоном доверительные отношения, и другие лорды Альбиона не должны об этом знать», — улыбнулся лорд Рассел. Подчиненный мастер поклонился, но магистр не сомневался, любой в подобной ситуации попытается найти свою выгоду. Доверенные люди проследят за Эдуардом, и кто знает, что сможет дать сотрудничество с демонами лорду лично. Возможно, он будет следующим, кто займет трон архимага. Глава 5. «Аристарх Леонидович, я вас прекрасно понимаю, но и вы меня поймите, сложившаяся ситуация выглядит довольно странно, и ваше длительное отсутствие намекает на участие». Ершов с самого утра оббивал порог поместья, пытаясь доказать свою непричастность к прошедшим событиям с нападением бандитов и инквизиторов. «Отсутствие достойной охраны в дорогом ресторане и правда выглядит довольно странно, но в сговоре с инквизиторами все же его рано обвинять. Зачем мне участвовать в нападении на вас, Кирилл Дмитриевич? Я полностью на вашей стороне во всех вопросах», — побледнел Ершов. «Пройдемте со мной, я вам кое-что покажу». Пленных инквизиторов разделили по отдельным камерам, сняли всю одежду и взамен с помощью умертвий одели рабочую униформу, нежить не заболтать и не запугать. Стянули крепко ремнями руки и ноги, проверили рот и тело на вживленные ампулы с ядом, запрещали читать молитвы на латыни. В общем, уйти к Богу света будет затруднительно без приказов и желания моих людей. Говори, монах, где твои подельники? На лоскуты тебя сейчас резать начнем. Ну же не молчи, тварь. Юра, неси расплавленный свинец. Антон, заметив постороннего в камере, правильно оценил ситуацию и провел спонтанный акт устрашения. А учитывая, что именно этот инквизитор не знал русского языка, то остается только восхититься быстротой мысли главы службы безопасности. Кирилл Дмитриевич, я все прекрасно понял. Резко засобирался обратно во двор поместья Аристарх Леонидович. Поднявшись из подвала поместья, Ершов делал глубокие вздохи. Какой впечатлительный, оказывается, дворянин приехал ко мне. Надеюсь, что мы поняли друг друга. С вами в скором времени свяжется Марина Андреевна Нащекина. С ней будете вести дела и все же, если вам есть, что сказать, лучше не молчать, Ершов. Всего доброго. Владелец ресторанного бизнеса быстро сел в машину и с ревом двигателя поехал в сторону Твери. Что-то он знает, связанное со мной, пусть и не по нападению в ресторане. Надо дать Ершову осмыслить всю пагубность сложившегося положения. Так и молчат, да, боярич, ничего их не берет, как заговоренные только мычат про себя, устало произнес Антон. Информация по отрядам инквизиторов на территории империи требовалась срочно. Благо, для получения информации не всегда требуются физические воздействия. Ментальная магия иногда тоже творит чудеса. Сбруев за пару дней выудит максимум возможной информации, если на монахов не наложили блоки. Конечно, хотелось узнать все намного быстрее и добровольно, но попались слишком верные сыны церкви. Постоянно ожидать нападения от разных противников в последнее время доставляет достаточно много неудобств, только куда нанести удар. Собрать дополнительную информацию по ордену можно лишь через одного человека. Карпов неожиданно быстро согласился встретиться и в этот же день приехал в поместье, как будто только и ждал моего звонка. «Холмский, не представляешь, как раз хотел с тобой встретиться», — улыбнулся Игорь Владимирович, протягивая руку. Проводив гостя в рабочий кабинет, поставил на стол графин с дорогим напитком, представитель тайной канцелярии вроде любитель выпить. «Игорь Владимирович, меня интересует вся доступная вам информация по ордену и, в частности, инквизиции. Готов со своей стороны тоже оказать услугу при необходимости». Карпов едва не поперхнулся напитком и начал с удивлением меня рассматривать, будто в первый раз увидев. Получается, Наташа не обманула и ничего не выдумала, когда сказала, что на вас напали в ресторане какие-то сектанты. Все, теперь уж точно будет безвылазно сидеть дома. Ладно, я постараюсь посмотреть в архивах информацию по инквизиции, только и мне прямо сейчас требуется твоя помощь. Рассказ отца Наташи про обширную сеть работорговли, полученную от выживших альбионцев и бандитов, частично совпал с моими данными. Удивляло лишь полное бездействие власти. Император, правда, не знает, куда деть людей и как замотивировать их на личную службу. Все печальнее, чем я думал. Зато предложение поучаствовать в уничтожении банды спасения людей вызвало смех. Я некромант, а не светлый паладин. Карпов, у меня война надвигается с кланом Сабуровых, а ты предлагаешь чистить империю от криминальных элементов? Это работа полиции. К тому же неизвестно, сколько разгуливающих по Твери отрядов церкви хотят медленно поджарить меня на костре. Выпив бокал, Игорю Владимировичу не стало легче, лишь внутренняя злость стала пробираться наружу. Но кто-то же должен. Это не уровень стражей порядка и не войсковая операция. Ударил он рукой по стулу и тут же с сожалением посмотрел на меня. Ответ простой, император. Это его работа — защищать своих подданных, или зачем он тогда стоит во главе империи? Главный ресурс любого государства — люди, и армия как раз необходима не для торжественных маршей и запугивания соседей, а для того, чтобы те же соседи знали, за каждого убитого или похищенного имперца нарушителя ждет неминуемый карательный рейд. У тебя хорошие политические лозунги, людям такое обычно нравится, усмехнулся Карпов. Но детей, все еще находящихся на территории империи, надо спасать. Не спорю, надо. Отряды тайной канцелярии, если честно, подготовка ваших сотрудников меня впечатлила. Через полгода соберутся всех отделений, после десятков согласований, когда операция уже будет бессмысленна. Пустая говорильня в виде совета кланов тоже сейчас занята выбором жениха для великой княжны под гневные взгляды императора. Именно, ты надежда империи, боярич Холмский, невесело рассмеялся Игорь Владимирович. Мое лицо лучше всего показывало отношение к словам Карпова. Да и помощь полковник может оказать куда весомее, чем помощь в поиске информации по инквизиторам. Теперь я тебя узнаю, Холмский, а то в последнее время ты был слишком правильный, даже страшно стало», — усмехнулся Карпов. У барона Мортимера, кроме офиса с хорошим видом на Москву, был обширный бизнес на территории империи, особенно который он недавно отзабрал у Якова Гинца в криминальной среде известного, как босс по кличке Лысый. Бумаги на сеть развлекательных учреждений только и ждут, когда перейти в руки достойного человека, минуя суды и прочие учреждения. Искуситель из тайной канцелярии знал правильный подход ко мне, но на бессребреника он совершенно не похож, да и переводить все в материальное неправильно. А как же вы, Игорь Владимирович? Разве для рода Карповых владеть прибыльным бизнесом и офисом в центре Москвы не представляет интерес? Я умею различать дела рода и империи, Холмский. Так каков твой ответ, боярич? С усмешкой спросил Карпов. Конечно, согласен, дело выглядит выгодно, но мне есть чем самому заняться. Выделю несколько отрядов дружины с казаками, если будет серьезная цель, то вмешаюсь лично. Боярские дети вместе с Борисовым-младшим уже скучают по яркой полной опасности жизни в Москве и давно просят найти достойную службу. Развивать семейный бизнес и полученные от меня земли – это не саблей махать и запускать ударами силы в противников. Так тоже неплохо. Кое-что есть для тебя прямо сейчас, Холмский. На землях Бильских и Долгоруковых замечены передвижения военных отрядов большой численности. Думаю, часть своих дружин великие кланы точно предоставят Сабуровым. Также не забывай про наемников. В империю они проторили себе дорогу через Полоцк и Смоленск. Обрати внимание на границу и зашли разведку. Полковник поднялся, показывая, что ему пора идти. Тогда на связи, как только отряды будут подготовлены, свяжись со мной. Проводив Игоря Владимировича до ворот поместья, не сразу заметил, как ко мне подкралась одна чересчур любопытная особа. Очень интересно. Полковник Карпов – известная личность в узких кругах военных империй. Всегда удивляла, зачем он безвылазно сидит в Твери. Может, из-за тебя, Холмский? Чарующий голос заставил развернуться. Легкая улыбка на лице Кристины напоминала о прошедшей бессонной ночи. Нет, не из-за вспыхнувшей страсти, а от того, что капитан Лисицына решила лично проверить, как работает охрана поместья. Для этого она даже покинула вверенный конвой с военной техникой, который был предоставлен по договору с имперской армией. От немедленной смерти диверсантку со стажем спасло только появление Грома, иначе рыцарь смерти, стоявший в эту ночь на страже, вполне мог пополнить свое формирующееся сосредоточие за ее счет. А от моего недовольства Кристину спасло наличие стационарного щита, который она решила положить рядом с моей подушкой, пока я сплю. Тоже мне мастер сюрпризов. Артефакт был передан в бережные руки профессора Загорского, тут же отправившегося с учениками искать лучшее место для его установки. Я сразу догадался, что оно будет рядом с источником силы. Идеальное место по защите и разлитой в пространстве энергии. Теперь поместье сможет долгое время сопротивляться захватчику без моей помощи, если меня не придет штурмовать владеющий в ранге Волота. Через несколько часов после поимки злостной нарушительницы прибыл военный конвой, и тут резко всем стало не до сна. Длинным машинам с закрепленной техникой было невозможно заехать на территорию поместью, и вместе с нами под грохот разгрузки проснулись все жители поселка Холм. Бронетранспортеры, артиллерийские орудия, тяжелые пулеметы и гранатометы, сотни ящиков с огнестрельным оружием и боеприпасами, и как вершина два тяжелых танка. На вопрос «зачем?» ответа не последовало. Высоко меня оценили генералы армии. Осталось узнать, кто умеет всем этим управлять. Кому я нужен, Кристина? Мы учимся с дочерью полковника Карпова, вот он и интересуется домашним заданием и успеваемостью Наташи. Шут, Кирилл, не забыл про тренировку с владеющими земли? Офицеры давно ждут, когда ты закончишь с важными делами и наконец займешься обучением, язвительно произнесла капитан Лисицына. Так я тебе и рассказал про свои дела с полковником. Но обучение владеющих земли под контролем Кристины провел, как требовалось. Многие из учеников уже правильно чертили руну, а один офицер мысленно смог полностью ее запомнить и построить. Талант. На следующей тренировке рядом с источником силы попробуем напитывать энергией руну. Вначале лучше иметь дополнительный костыль в роли мощнейшего природного накопителя. По окончанию тренировки Кристина отвела меня в сторону. Холмский, а теперь по-настоящему важное. На следующей неделе прибывают запрошенные инструкторы для твоей дружины. Все опытные офицеры и сержанты, поэтому отнесись к ним серьезно. И еще, В Твери планируют начать развертывать учебно-экспериментальную бригаду, без номера и без полученного на то разрешения. Надеюсь, ты понимаешь, что это значит, тяжело выдохнула Лисицына и отправилась по своим делам. Прекрасно понимаю, Кристина. Меня втягивают в свои игры за власть все больше сильных мира сего в то время, когда мне надо просто выжить и развить сосредоточие некроманта до прошлого уровня. Но армия любого государства всегда была сильным союзником, а личная дружина с каждым днем становится все сильнее, как и ее неживая часть. Мне есть чем смертельно удивить своих врагов. У меня получилось сконцентрировать вокруг себя далеко не простых людей за короткое время. Осталось сделать всего несколько шагов и тогда. Привет, Холмский. Представляешь, мы сидим с Анной в кафе и думаем, что тебя здесь сильно не хватает. Жди нас на следующей неделе в гости, мы очень соскучились. Целую, Анастасия. Остается надеяться на шутку Орловой, потому что, если это правда, меня ждет много удивительных открытий. А я только подумал, что жизнь вернулась в свое провинциальное русло, без наследниц престола и признанных красавиц. Впервые в истории триумвират великих кланов собрался в московском поместье Шереметьевых, а не как всегда было ранее у Долгоруковых. Первый ощутимый щелчок по носу неформального лидера союза кланов со стороны двух других его членов. Для многих информированных это станет звоночком о смене расстановки сил у трона императора, новые игроки поверят в свои силы в развернувшейся борьбе за великую княжну. Антон Яковлевич на правах хозяина добродушно улыбался, смотря как два союзника отчаянно пытаются не вцепиться друг другу в горло. Ничего не меняется под вечной луной. Допустим, через свои земли я точно не пропущу армию Сабурова. Ярославские земли великий клан Львовых держит и цену заломит немалую. Вы готовы платить так дорого за мелкую месть провинциальному бояричу, Федор Иванович? Усмехнулся Шуйский. Какая буря бушевала в глубине души главы клана Долгоруковых осталась неизвестным для собравшихся в гостиной поместья, но изменения в поведении Федора Ивановича отметили многие сплетники столицы. Император нажил опасного и в то же время осторожного врага. Холмский в высшем свете спорили лишь какое на количество дней проживет излишне смелый боярич. А если я попрошу вас, Платон Геннадьевич, пропустить дружину клана Сабуровых через свои земли, как союзника? Спросил напрямую Долгоруков. Сабуровы мне не союзники, если бы вы официально свою дружину послали, тогда да, в открытую усмехнулся Шуйский. Я вас услышал, Платон Геннадьевич, как и ваше молчание, Антон Яковлевич. В таком случае придется обращаться к Бильским, которые горят сильным желанием помочь в наказании слишком наглого боярича. Только постарайтесь не оказаться в лагере проигравших, дорогие друзья, бросил последнее слово Федор Иванович и встал с кресла. Под молчание бывших союзников триумвират приказал долго жить и трудно представить, что сможет заново собрать в союз этих людей. Неудачников никто не любит, особенно если раньше они строили из себя высокомерных лидеров. Стоило Долгорукову скрыться за дверью, как Шуйский не выдержал. Все еще пытаются задирать нос, пес облезлый. Холмский знатно ткнул в лужу Долгоруковых, хлопнул по подлокотнику Шуйский. И все же чью сторону теперь нам стоит принять? Шереметьев сегодня подозрительно молчал весь прошедший вечер. Для хозяина поместья Долгоруков политический труп на Олимпе империи. Нет, чтобы сидеть в своих землях и не вылазить. Так нет, он пытается еще дергаться, все сильнее затягивая петлю на собственной шее. Бильский его первыми предаст, тот еще хитрец во главе полоцкого клана. Платон Геннадьевич, надо понять, какой нам интерес вмешиваться в предстоящий конфликт. Долгоруков не сможет сильно помочь Сабуровым, как и Бильские, а мы не будем выступать полезными дураками, предоставляя свои дружины. Посмотрим, кто будет брать вверх и кому выгоднее будет предложить свою помощь. Голова у вас хорошо работает, Антон Яковлевич. Не чита Долгорукову, тогда последую вашему совету. Ждем развития событий, а проигравший непременно должен быть, как иначе? Поглаживая бороду, Шуйский встал со своего и, не прощаясь, покинул поместье. Шереметьев скинул улыбку добродушного хозяина. Как бы ни смешно это звучало, но он единственный, кому была интересна сильная власть императора. Интересы великого клана давно сконцентрировались на севере империи, полном природных богатств, лишить которых его могли лишь алчные сви, давно засматривающиеся на земли Шереметьевых, но не великие кланы. Игра с другими кланами давно наскучила и приелась, император все так же слаб, а Долгоруковы и Шуйские успешно исполняли свои роли. Как вдруг появилась необычная фигура, которую при сильном старании можно превратить в игрока. Жизнь в империи тогда станет намного веселее. Глава 6. В конце учебного года во всех гимназиях империи проходит единая сдача экзаменов. Для большей части элитных учебных заведений это простая формальность перед долгожданным выпускным балом, открывающим путь во взрослую жизнь. Были, конечно, и гимназии, выпускающие подготовленных учеников, которых с радостью забирали в свои ряды технические университеты и академии силы. Как оказалось, мое учебное заведение относится к числу настоящих. Светлана Александровна, пользуясь поддержкой попечительского совета, сменила значительную часть преподавателей на более заинтересованных в учебном процессе. И на волне успеха после победы в чемпионате силы планировала еще больше повысить общий рейтинг учебного заведения. Наташа и Елена теперь постоянно были на нервах, а наша встреча в моем поместье откладывалась на неопределенный срок. Всего лишь месяц на сдачу всех экзаменов и зачетов, после которых ждет выпускной бал, за которым должна последовать свободная, как думали многие гимназисты, жизнь. Наивные. К счастью, меня освободили от сдачи практически всех экзаменов благодаря усилиям уважаемой директрисы. Но в стенах гимназии оставался еще один крепкий орешек, кроме преподавателя биологии, впечатленный глубиной моих знаний. Профессор химических наук Дарья Викторовна Путвина, достаточно известная в научной среде своими открытиями, к тому же с кристально чистой репутацией. Она наотрез отказалась проставлять сдачу экзамена за участие в чемпионате силы. Сегодня пришлось ехать в гимназию договариваться с преподавательницей, хотя меня ждет множество дел по укреплению родового поместья перед угрозой вторжения. Кирилл, думаю, не стоит смущать твоих родовитых подруг моим появлением в стенах гимназии. Улыбнулась Кристина. Светлые джинсы и кожаная куртка натягивались в нужных местах, показывая все достоинства тренированной фигуры. Сегодня ночью с меня была взята высокая плата за предоставленную информацию о моих врагах. Считаю, что расплатился даже с запасом. В принципе, это было нетрудно. Огненная владеющая надолго может лишить сна любого мужчину. Не имею ничего против тебя в роли соседки по парте, но зависть толкает людей на ужасные поступки, а врагов у меня и так хватает. Встретимся после уроков, гимназист. Эх, как я пала. В последнее время Кристина сопровождала меня повсюду, как вторая тень, выступающий том от опасностей. Глупо отказываться от сопровождения опытной владеющей. Да и стоит проявить некоторое доверие к генералам империи, раз они меня так высоко оценили, отправив настолько ценного сотрудника. Опытные казаки восприняли дополнительное обучение от прибывших инструкторов не самым лучшим образом. Пришлось даже провести воспитательную беседу под гневные взгляды деда на самых непонятливых. Но потом воцарилось полное взаимопонимание, и мои бойцы усердно обучались управлению новой техникой и использованию различного индивидуального оборудования. Инструкторы попались опытные, быстро передавая необходимый пакет знаний и на личном примере выстраивая управление подразделением на современный лад. Такие профессионалы редки, и обучение у лучших всегда полезно, поэтому я не отставал от дружинников и тоже впитывал информацию. Мало ли когда пригодится, ни одной магии едины. «Привет, Кирилл. Сегодня ждем тебя у нас на обеде. Все в силе?» – напряженно спросил Виктор. «Конечно, Витя. Как я могу отказаться от обеда в исполнении Анны Сергеевны?» Не слабо накрутили родичи моего соседа, раз после положительного ответа он заметно вздохнул с облегчением. Одноклассники уже сидели за партами, и ровно минута в минуту преподавательница зашла в кабинет. «Холмский, решили почтить своим присутствием мой предмет?» С удивлением, поправив очки, спросила молодая женщина и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Очень интересна химия. Вам что-нибудь говорит это слово?» Похоже, договориться с Дарьей Викторовной будет довольно затруднительно. Перебравшись в Тверь из-за какого-то громкого скандала в столичном университете, она, по словам Вити Бороздина, постоянно кривилась от ответов гимназистов по ее любимому предмету. «Да, читал кое-что в паутинке про данную науку. Вы изучаете свойства веществ, их состав и строение, производные от алхимии». «Алхимия?» – скривила губы Путвина. «Если вы прямо сейчас, Холмский, без длительной подготовки, как говорили у нас в университете, на коленке сможете создать что-либо достойное с помощью вашей лженауки, я поставлю вам автоматическую сдачу по экзамену. Вызов. Люблю вызовы своим знаниям и опыту. Несколько десятков колб с веществами разного цвета и незнакомое мне оборудование не внушало уверенность в положительном результате. Но не попытаться еще хуже, тем более есть чем удивить Дарью Викторовну. Вспомню годы, проведенные в Академии кафедру зельеварения. С подсказки преподавателя я нашел вещества с необходимыми мне свойствами, которые в этом мире назывались по-другому. Оборудование после нескольких направляющих подсказок тоже поддалось мне. Подогревая в колбе смешанные вещества, не забывал в промежутках добавлять энергии стихии земли. Жуткий запах готового зелья заставлял слезиться глаза, лучше всего показывая, что у меня все получилось. Сделав небольшой глоток, получил зрение орла на несколько минут. При большой дозе полностью восстанавливает зрение. Дарья Викторовна, если вы выпьете мое зелье, очки вам больше никогда не понадобятся. Неужели, Холмский, вы думаете, что я буду рисковать своим здоровьем, проверяя ваши дикарские настойки? Преподавательница с трудом сдерживала свою злость. Мое слово, что с вами не случится ничего страшного, обещаю. После моего выразительного взгляда Дарья Викторовна с удивлением от того, что согласилась, глубоко вздохнула и залпом выпила зелье. Перекошенное лицо показывало, что не я один оценил прекрасный вкус получившегося зелья. Да, без вкуса земляника, но, к сожалению, ягод рядом не было. Желание высказать мне все, что она про меня думает, сменилось сначала на недоумение, а потом на плохо скрываемую радость. Я правда прекрасно вижу без очков, а мне сказали, что хирургическое вмешательство невозможно. Это удивительно, точнее я хотела сказать, необходимо провести дополнительные опыты. Все же преподаватель химии умела проигрывать. Признаюсь, вы выиграли наш спор, и я поставлю вам итоговую оценку. Отлично. Если у вас будет свободное время, Холмский, то готова помощь с улучшением вашего рецепта. Остальные ученики, записываем. Подмигнув друзьям и подругам, я с довольным лицом направился в кабинет Светланы Александровны отчитаться об успехе и забыть о посещении гимназии на ближайшее время. Рано обрадовался. Светлана Александровна задержала меня надолго отчетами об успеваемости учеников с пометками о достигнутом ранге силы. Свое обещание гимназия решила сдержать в полной мере, и после окончания обучения многим выпускникам впервые будет предложено работать или служить боярскому роду Холмских. Не знаю, какого результата хотела достичь с моей помощью богиня смерти, но я достойно поработал над возрождением угасающего рода. Так трудно привыкнуть проводить много времени без звонков генералов с очередным срочным заданием. «Ты, оказывается, у нас птица высокого полета, Холмский», — хмыкнула Кристина, встретив меня на выходе из гимназии. «Зато я обошла все магазины в пределах видимости. И скажу тебе, капитан Лисицына постепенно переходила на гражданский режим жизни и весело щебетала, довольная возможности отдохнуть в незапланированном отпуске. Немного подумав, я решил взять Кристину с собой на обед к Бороздиным. Посмотрим, насколько хватит выдержки у Виктории». Обед у Бороздиных проходил в некотором смущении от неожиданной гости. Кристина приковывала взгляды мужчин под нескрываемое недовольство Анны Сергеевны и веселую улыбку Виктории. Последние слова девушки перед отъездом в Москву до сих пор не выходили у меня из головы. Да и сейчас уже очевидно, что у меня не получилось вывести ее из себя. «Прошу познакомить нас с твоей обворожительной спутницей, Кирилл», — натянуто улыбнулся Андрей, стараясь не смотреть в глаза Кристины. Узнав о предстоящем обеде у моих союзников, девушка выставила ультиматум и заставила заехать в ближайший салон готовой одежды, откуда всего лишь за полчаса вышла в красивом брючном костюм, который подойдет для любого официального случая. Вот и сейчас прекрасная выдержка Кристины говорила, что с таким же независимым видом она сидела бы перед императором, нисколько не смущаясь рассматривающих ее взглядов. «Моя новая сотрудница охраны Кристина, очень ценный специалист. В последнее время становится небезопасно и приходится увеличивать штат охраны, добавив кроме внешнего, также и ближний кругом практически у самого тела». Громкий кашель покрасневшего Вити, за которым он скрывал широкую улыбку, немного разрядил обстановку. «Личная безопасность важна для любого главы рода, но сегодня мы собрались по другому поводу. Кирилл, род Бороздиных хочет поздравить тебя с победой в чемпионате силы. Этот бокал мы пьем за тебя». Встал со своего места Сергей Федорович. «Ура!» — крикнул Витя. Звон бокалов и глоток ароматного вина. «Хороший напиток мне понравился, в отличие от загадочной улыбки на лице Виктории, которая все больше намекала о расставленной ловушке на крупную дичь. Кирилл, мы все вместе подумали и решили, что лучшим подарком для тебя будет». Виктория не выдержала и задорно рассмеялась, рассматривая мое напряженное лицо. «Безвозмездно помощь со строительством новых корпусов детского дома», усмехнулся Сергей Федорович после длительной паузы. «Благодарю вас, Сергей Федорович. Любая помощь с сиротами всегда найдет живой отклик у боярского рода Холмских. Дальше последовали разговоры о светской жизни в Москве и общих впечатлениях от поездки под легкую улыбку Кристины, с которой не сводил глаз Андрей Бороздин. «Пропал парень, могу с уверенностью сказать. Заметил это не я один, но капитан Лисицына вела себя безукоризненно, что сильно бесило Анну Сергеевну. В общем, обед прошел очень даже хорошо. На выходе из поместья Бороздиных я был задержан Викторией, выразительно посмотревшей на мою спутницу. Кристина весело подмигнула и отошла к кортежу охраны, решив заодно проверить нашу машину перед выездом. «Кирилл, ты вернулся с победой и с новыми знакомствами в высшем обществе империи. Великая княжна Анна, и ты на многочисленных камерах, до такого я не ожидала». Вика смотрела на меня, не отводя умных глаз. «Нашим родам нужен союз, и я не против скрепить его браком, но и ты в таком случае должен быть за. Не хочу быть навязчивой, просто прошу дать шанс узнать меня получше». Бороздины очень быстро восстанавливали свои силы. Заручившись моей военной поддержкой и многочисленными заказами в строительных компаниях, они не сбавляли обороты. Такой целеустремленный союзник мне просто жизненно необходим, и скрепить союз браком не самая плохая идея. Учитывая, что Виктория не вызывает раздражения и не отталкивает, а в связи с произнесенными до отъезда словами становится очень даже. Предлагаю посидеть вместе в ресторане, где мы сможем узнать друг друга получше. Я позвоню тебе ближе к выходным. Спасибо, Кирилл. Чуть больше, чем официальный поцелуй в щеку для выглядывающих родителей. Проведя вечер вдвоем, надеюсь, смогу вызнать истинные планы и желания Вики. Возможно, родители слишком усердно подталкивают ее к нашему браку. Но зная любовь Анны Сергеевны ко мне, все это очень сомнительно. Задумчивая Кристина подозрительно молчала, когда я сел в машину. Хотя ожидал немало язвительных комментариев про состоявшийся разговор с Викторией. Неужели пару минут общения с Андреем Бороздиным были не менее интересными? Наследник рода, несмотря на повышенный тон отца, все же выбежал к Кристине, и самое главное, похоже, она предоставила ему свой номер. Вот как мне на такое реагировать? Кристина девушка свободная, гуляет, где хочет, да и характер имеет авантюрный. Лишь бы после ее гулянок отношения с наследником Бороздиных не испортились. Стоило проехать пару кварталов, как кортежу охраны перекрыла дорогу яркая стена пламени впереди. Тут же со стороны окружающих домов полетели ледяные копья и воздушные серпы, прошивая машины насквозь. Удары силы останавливались только на личных щитах и боевых доспехах у мертвей. Простым бойцам и водителям в этот раз не повезло. Капитан Лисицына быстро перешла от мечтательных раздумий к действию. Быстро проанализировав ситуацию, она выпрыгнула из машины и резко направилась в сторону основных ударов. Вот что за комплекс героини. Я даже остановить ее не успел. Массовые удары силой говорили о не менее, чем 10 напавших, владеющих разных рангов. Кристина и рыцарь смерти все, на кого я могу рассчитывать, значит, придется и самому повоевать. У мертвия, следуя мысленным приказам рыцаря смерти, разделились на отряды и направились выискивать врага. Оставлять нежить рядом с машинами в виде прекрасной цели было бы глупой идеей. Боевая форма в виде доспеха рыцаря ночи и сабля со светящимися рунами некромантов показывали противнику мою готовность к битве, а улучшенный щит силой полное сосредоточие, что вопрос лучше решить в ближнем бою до прихода подкрепления. Звезда кудесников уверенно вышла из переулка, принявших также, как и я, боевую форму. Все это говорило о том, что мой вызов был принят. Пробегающий мимо отряд у мертвей моментально был уничтожен пятеркой профессионалов. Только бы Кристина изначально не побежала в их сторону. Отдай приказ у мертвей не подходить к нашей битве. Пусть охотится на более слабых владеющих. Да, повелитель, мы уничтожим твоих врагов, довольно произнес Борисов. Мою спину прикрывал один лишь рыцарь смерти, но его умения и способности станут смертельной неожиданностью для любого противника. Вражеские владеющие не стали пренебрегать дистанционными атаками, и массовые заклинания в виде цепи молний, огненных бурей и ледяной метели налетели на нас, опустошая щиты. Опытные и к тому же еще сильные враги, нет ничего хуже. В последнее время я мало уделял внимания сосредоточию рыцаря смерти, но он все равно успел скопить немало энергии и кроме костяного щита выдал неплохую жатву. Костяные руки из-под земли, пытающиеся схватить владеющих за ноги, заставили на несколько драгоценных секунд удивить противника, незнакомого с данными техниками. И мое землетрясение сшибло с ног самых нерасторопных. Полученным преимуществом мы не успели воспользоваться, как враг оказался рядом и закипела схватка в клинки, чередуемая ударами силы. Борисов с мечом смерти чувствовал себя в своей стихии, но и ему трудно было сдерживать напор нескольких владеющих, не говоря уже про меня. Трое кудесников не позволяли сконцентрироваться и наслать проклятие малификов. Наконец, попав разрывом, прошил доспех одного из противников, а копье праха, выпущенное из сосредоточия некроманта, завершило работу. Борисов не отставал от меня, успев вкусить частицу некротической энергии из противника, обессиленно лежавшего на земле после удара мечом. Оставшись втроем, кудесники попытались отступить, но я как мог пытался противостоять этому, и еще один скованный камнем и раненый мечом рыцаря смерти остался на нашем счету. Двое других успели сбежать, скрывшись за пеленой тумана. Сейчас не до погони. Прошедшая битва заставила выложиться по полной и опустошить оба сосредоточия. Один только щит силы сожрал больше половины энергии стихии земли. Долгое отсутствие капитана Лисицыной не давало мне покоя, и ускорив шаг, я отправился в ту сторону, куда она ушла, догадываясь, что меня там ждет. Тело Кристины с множеством повреждений и изломанной куклой лежало на асфальте. Какого импа она поступила столь импульсивно? Глава 7. Ритуальный зал от бликов теней и зеленоватого свечения рун некромантов приобрел зловещий вид, но по-настоящему оценить это было никому. Профессор Загорский неустанно выводил руны на телах пленных, не забывая сверяться с журналом и насвистывать веселый мотив. Рыцарь смерти застыл у входа, сложив руки в латной броне, и алчным взглядом наблюдал за бывшими инквизиторами. Вампир в неизменно малом доспехе внимательно разглядывал Борисова-старшего. Стоит признать, между ними была жесткая конкуренция за выделение новых ресурсов, благо без открытой борьбы. Вечный конфликт, который и не думали останавливать некроманты древности, и я тоже не буду, на всякий случай. Антон молчаливой тенью застыл за моей спиной, ожидая приказа. К исполнительному главе службы безопасности я уже давно привык и не разделял его самокопания в связи с прошедшим нападением. От опытных боевых магов часто не спасала и вся королевская гвардия. Свита некроманта примерно то же самое, что ближние советники у короля. В прошлой жизни мне не требовалась полноценная свита, зато здесь я воспользуюсь всеми накопленными знаниями и, возможно, в один день у меня появится лич, который возьмет на себя все научные изыскания и исследования. И кто знает, когда-нибудь небо этого мира попробует рассекать драколич, если не помрет в аномалиях. Климент Аркадьевич с удовольствием бы согласился стать личом за мои знания, как и Антон поменять жизнь насильного вампира. Не понимают люди, что стать нежитью – это навсегда и неравноценно потере всех радостей жизни. В любом случае, я пока не готов начать процесс с трансформацией еще живых людей. Антон, что удалось узнать по личностям напавших кудесников? Убийцы, причем высшего класса, из Магрибского султаната. Обычными способами не получается добыть информацию, несмотря на все наши усилия. Химия не помогает, может, Збруев. Дед, убийца из Магриба, славится своим презрением к смерти. Бессмысленное занятие. Жаль Лисицыну, она была полезной, неожиданно произнес дед и внимательно посмотрел на меня. Новый рыцарь смерти недавно пополнил отряд Борисова, и теперь дед часто кидал намекающие взгляды. Поднять или нет Кристину вопрос не стоял. Темный рыцарь из нее точно не получится, поэтому единственный вариант — вампир. Не хотел я этого делать. Начинай жестче работать, Антон. Путь Збруев все же попробует обойти ментальные блоки убийц. Даже малая часть информации будет полезна для нас. Пройдись по всей цепочке наблюдателей, на сохранность материала не претендую. После жестких ментальных практик часто люди полностью теряют разум и превращаются в пустой сосуд. Пленные инквизиторы через жесткую ломку сознания поведали все, о чем знали. Збруев в процессе допроса смог собрать достаточно необходимой для меня информации, и сейчас ценный материал пригодится для ритуала. Правда, чую, ждет меня с менталистом дополнительный разговор. Кирилл Дмитриевич, все готово. Осмелюсь напомнить, что капитан Лисицына не обладает достаточной лояльностью, и трансформировать ее в самое свободолюбивое создание, по вашим словам, я считаю нецелесообразно, прокряхтел профессор, вставая с пола. Климент Аркадьевич, вы уже три раза проверили печати подчинения, и к тому же я дополнительно наложил полную привязку. Хватит разговоров, начинаем. В этот раз поднятие вампира пройдет по всем правилам искусства некромантии без вмешательства местной силы. Достаточные резервы некроэнергии и вкусные тела адептов света должны помочь провести ритуал, как запланировано. Псы инквизиции со сломанным разумом не почувствуют всю боль от ритуала и не поймут, какая им участь уготована, но богиня, несомненно, будет рада такому подарку. Стоило мне начать ритуал, как я почувствовал присутствие богини смерти. Пусть на одно мгновение, но она посетила ритуальный зал и коснулась своей рукой каждого. Даже нежити стало страшно. В этот момент с телом Кристины посредством ритуала происходили кардинальные изменения. Сходили на нет все физические повреждения, кости и мышцы меняли свою структуру. Но во внутреннем зрении все было намного серьезней. Бушевали целые океаны энергии, которые я точно не мог выдать своим сосредоточием. Вмешательство богини и ее подарок за инквизиторов. Одним резким движением Кристина подняла свое тело, и мы смогли детально рассмотреть получившийся результат. Гибкое тело, затянутое в черный, как ночь костюм, резко выделялось на фоне серебряных волос и кроваво-алых глаз. Высший вампир поистине серьезный противник для любого мага. Недаром в свое время они носили название убийцы мастеров и при редком везении магистров. Холмский, вот так встреча. Ой, извини меня, повелитель, я готова исполнить все твои приказания. С легкой улыбкой произнесла Кристина. Как была язвой, так ей и осталось. Все заложенные печати слетели из-за вмешательства богини. Оставлять ее без поводка будет самой глупой идеей. Попытка тут же еще раз наложить печати наткнулась на ментальную защиту и ответную атаку по моему разуму. Подчинись, Кристина, ты не выйдешь из зала свободной. Шипение высшего вампира не осталось незамеченным моей свитой. Сияние силы и холодный блеск оружия отрезвил Лисицыну. «Хорошо, я согласна. Ты просто припер меня к стенке, Кирилл, а я хотела по-особому отблагодарить за новую жизнь. Твоя кровь лучше любого вина», — облизнула губы Кристина. Печати подчинения наложились куда проще без сопротивления со стороны высшего вампира. «Теперь я могу быть некоторое время спокойным за свое горло. Мальчики, ну чего вы такие напряженные? Давайте отметим мое воскрешение из мертвых. Лично я готова загудеть, как минимум на неделю». Улыбка обновленной Кристины до дрожи пугала профессора Загорского. Интересно, ей уже доступна боевая форма. С ментальными способностями у нее все в порядке, додумать мне не дал Антон, резко открывший дверь в зал. «Боярич, приехал дворянин Киндырев. Говорит, разговор очень срочный и дерганный он какой-то. Посмотрим, что за срочная новость от далеко недоброжелательно относящегося ко мне дворянина. Не вызов же на поединок он передать приехал, я не виноват, Холмский». Упал на колени Киндырев, испуганно рассматривая меня. «Это все Антон Павлович, который вас люто ненавидит. Именно, он организовал нападение, я ни при чем. Род Житовых, да, я не виноват. Пощади мою семью, прошу, не убивай», — склонил голову дворянин. «И что он так среагировал, никак не пойму. Стоило мне только оглядеться, как я увидел свою свиту с далеко не добрыми глазами. Почему так все боятся Кристину? По мне так ничего получилось, даже лучше оригинала. Вениамин Николаевич, вассальная клятва, и занимайтесь дальше своими делами. Антон, проследи и узнай все подробности. Будет сделано. А зачем ты оставил тело третьего инквизитора, боярич?» — неожиданно спросил Антон. «Просто ненавижу быть должным, но не будем об этом. Дед, готовь дружину. Всю. Пора навести порядок в Твери. Житов сам нарушил договор, а значит, я имею полное право покарать заказчика и заодно взять всю власть в городе». Император Германской империи Карл XV рассматривал детально прорисованную карту измененного мира, изготовленную полвека назад гильдией мастеров Кёльна. Покрытые туманом земли Нового Света, как и раньше, манили своими тайнами путешественников и руководителей научных экспедиций, но связь потеряна на долгие годы, пока не найдут действенный способ безопасного прохода через аномалии. Старые морские пути вокруг материка стали недоступны для торговли и путешествий. Несколько найденных безопасных маршрутов через Балтику плотно контролировало королевство Свиев, а сухопутные обзавелись массой пошлины, до полностью свободной торговли миру еще очень далеко. Про воздушные пути остается просто печально вздохнуть. Известный мир порядком изменился. Те, кто раньше были наверху пищевой пирамиды, вдруг оказались без колоний с ресурсной базой и дополнительных производств. В политике всегда будут недовольные, но некоторых судьба ударила слишком сильно. Могучие империи и королевства правили старым светом, и ужас прошлой войны постепенно сходил на нет. Желание изменить сложившийся порядок зрело во многих странах, даже в самой Германской империи. На карту во всю стену Карл любил смотреть с самого детства, несмотря на все запреты отца посещать рабочий кабинет. Молодой парень представлял, как поведет Рейх к великим завоеваниям и свершениям. Реальность правления империи оказалась намного сложнее. Мой кайзер, Промышленность страдает от нехватки ресурсов и рабочих рук. Магрибский султанат закрыл границы для своих граждан и полностью перекрыл поставки ресурсов. Проклятые альбионцы скупают все и всех за свои новые эликсиры. В Оттаманскую империю крепко вцепились зубами франки, а орден, как обычно, скупает весь металл лусвиев. Единственная наша надежда на Российскую империю и проходящие через нее торговые пути с Яматой Поднебесной империей, закончил доклад канцлер. Если до мировой войны крупным империям требовалось фактически владеть территорией с необходимыми ресурсами, то теперь достаточно привязать страну к своим товарам взамен покупая ресурсы. Идеальный вариант для мирного времени, который, к сожалению, практически не работает в военное время, а Германская империя окружена далеко не союзниками. С русскими у нас хорошие отношения, моя сестра Фредерика супруга императора, наши машины хорошо раскупают все дворянские рода, как и станки для целых отраслей производства. Товарооборот с каждым годом растет и все в целом хорошо, но Российская империя слишком нестабильное государство. Густав, порадуй меня хорошими новостями. Мир сходит с ума и хочется знать, что мы мудро проведем корабль под названием Германская империя через все бури и невзгоды. Император повернулся от карты к советникам. Рейх, в отличие от той же Российской империи, полностью был централизованным государством с сильной властью императора, которую ему давали многочисленные боевые артефакты и полки закованных в самые лучшие доспехи владеющих. Поэтому совет не был пустой говорильней, где император выступал в роли говорящей головы. В Российской империи так и не определились с будущим ГМ-женихом для великой княжны Анны. Прощупать настроение элиты в отношении нашей страны не представляется возможным, сейчас главы кланов мало уделяют внимание дипломатии. Но если кто и заинтересован в крепких отношениях с нами, то это канцлер Орлов. Патриот, в отличие от большинства других кланов. Плохая новость в том, что альбионцы постоянно усиливают дипломатический корпус и понемногу привязывают элиту к островной культуре, не поднимая глаз, произнес посол. Если Карла XV могло что-то сильно разозлить, то это любое упоминание об Альбионе. Ненавистных островитян мало любили на материке, впрочем, было за что. Нам жизненно необходима Россия с ее огромным рынком, ресурсами и удобным территориальным положением. Требую подготовить проект по усилению нашего влияния и при необходимости физическому устранению альбионцев. Нам некуда отступать. И помните, Германия превыше всего. Кайзер оглядел совет и вышел из кабинета. За высокими бетонными стенами в пригороде Рязани скрывался просторный деревянный дом, редко посещаемый хозяевами. Окрестный лес не любил посторонних и слишком любопытных посетителей. Поэтому колонна машин без каких-либо соблюдений правил маскировки одна за другой въезжала в распахнутые ворота. Мужчины разного возраста, покинув машины, степенно поднимались по резной лестнице, крепко обнимались с хозяином на входе и проходили в дом. Некоторые из гостей от прожитых лет уже с трудом поднимались по высокой лестнице, но все еще излучали в окружающее пространство могучую ауру силы. Внутри гостей ждал щедро накрытый стол со знакомой братиной в центре. Подобные встречи всегда проходили без слуг и официантов за закрытыми дверями, как было заведено еще предками. Рассевшись без привычных острот или длительных пикировок о древности рода, мужчины отдали должное внимание приготовленным блюдам. Хозяин дома, дождавшись пока, наконец, гости после долгой дороги насытятся угощениями, взял в руки богато украшенную братину и встал со своего места. «Здрав будь, бояре! С каждым годом нас, чтящих данные предками традиции, становится все меньше, но обычаи испить братину не будем нарушать хотя бы в этом году. Боюсь, недолго мне осталось коптить это небо», — закончил седой мужчина и сделал глоток из чаши. Круглая чаша прошла по кругу из рук в руки и вернулась к хозяину. «Григорий, зачем ты нас всех собрал? Мед стоял и у тебя всегда хороший получается, но сам знаешь, как опасно вместе собираться. Жандармы землю рыть ради царя будут, если узнают о встрече ненавистного боярского сословия». Темноволосый боярин со злостью рвал мясо, вспомнив неприятный случай в жизни. Хозяин дома лишь хищно улыбнулся на слова гостя. «Не прав ты, Вячеслав. Император теперь сам каждый день скачет, как на жареных углях, да и про нас стали чаще вспоминать добрым словом. На медне у меня журналист интервью пришел брать. Говорит, хочу узнать, как самое боевое сословие империи живет. Ха, я аж прослезился, вспоминая годы порубежной службы».